Вячеслав Кондратьев. Асин капитан. Рассказ. Читает Валерий Стельмащук. Уже много лет снится мне часто один и тот же сон. Раскисшая осенняя дорога, холодный, моросящий дождь, и впереди какая-то полуразбитая деревенька. Там, предчувствую я, ждет меня что-то радостное. И я тороплюсь, подхожу к крайней избе, открываю скрипящую калитку, вхожу в дом, никого, ни души. И наваливается тоска. Я просыпаюсь и долго не могу уснуть. Какая-то далекая и неясная вина томит меня. Была глубокая осень 43-го года. И я шел в мокрой насквозь шинели, продрогший и усталый, из полевого ЭВК-госпиталя. Шел еще недолеченный. Выпросившийся в свою часть у главврача москвички, нашлись какие-то общие знакомые, мир же тесен, которая отпустила меня долечиваться в родную мою санроту. До моей части было километров 60. И вот первые 20 я и месил по непроезжему большаку, где рытвина на рытвине. Обходя их и целые озера непроходимых луж, я забирался далеко в лес, где еще больше намокала моя, лишь по лихому солдатскому прозванию, непромокаемая шинель. Я шел по тракту, чтобы не сбиться с дороги, хотя и знал, что с ночлегом здесь будет труднее. Наверняка все деревни забиты тыловыми или отдыхающими частями. Поэтому, когда впереди показалась деревенька, я не очень-то рассчитывал на приют. Дай бог, пустили бы в избу обогреться, шинельку и портянки обсушить. Лишь бы не отказали. Войдя в деревню, я гляделся. Серые, крытые соломой избы почти все одинаковы. Света в окнах не было, фронт же недалеко. Выбирать вроде бы не из чего, и я направился к крайнему слева домику. Открыл скрипнувшую калитку, вошел на крыльцо и постучал в дверь. Сперва один раз, потом другой, так как никто не отзывался, и, наконец, в третий уже посильнее. И лишь тогда услышал шаги и старушечий голос. «Кто там? Кого Бог принес?» «Переночевать бы, хозяюшка. Из госпиталя иду, на фронт». «Занято у нас, милок. Начальник один стоит, никого пускать не велел. Правда, нет его сейчас. Погоди, спрошу я». Немного погодя послышались молодые, уверенные шаги, и дверь приоткрылась. В ее проеме я увидел женщину в военном, которая внимательно вглядывалась в меня, но вряд ли мое лицо, закрытое поднятым воротником шинели, можно было разглядеть. Что-то голос показался знакомым. «Пройдите-ка, при свете разгляжу», — сказала она резко, с командными нотками, и отошла в сторону, пропуская меня. Ее голос мне не был знаком. Спутала, наверное, с кем-нибудь. Убедиться в этом и, вероятнее всего, даст отворот-поворот. И таскаться мне по всей деревне, стучаться во все двери. А вот кто смилуется. Я вошел в комнату. Женщина взяла со стола керосиновую лампу и довольно бесцеремонно поднесла к моему лицу. Взглянула быстро, потом отошла, поставила лампу на место, вынула из лежащей на столе пачки Белобора папиросу, прикурила от немецкой зажигалки и как-то растерянно опустилась на скамейку у стены. Я продолжал стоять, малость смущенным глупым положением, в которое попал, и тоже полез в карман за кисетом. «И верно, знакомый», — сказала она чуть дрогнувшим голосом, но без удивления. «Разденьтесь в сенях и заходите». Пока я снимал шинель, вытирал сапоги в сенях, лихорадочно вспоминал, где же и когда я встречался с этой женщиной. Москва, институт, в танцульке в парке ЦДКА, случайное знакомство на улице или в кафе, встреча где-нибудь на фронте, в госпитале. Нет, ничего не припоминалось. Я долго обтирал сапоги какой-то тряпкой, пока не услышал голос старухи-хозяйки. «Знакомый, что ли, оказался? Дадим, значит, ему приют?» «Дадим». «А твой-то не придет?» «Не знаю». «Вдруг заявится, что тогда?» «Ничего, разберемся». Я вошел в комнату, поправляя одной рукой ремень, а другой держа свой тощий вещмешок с трехсуточным сухим пайком, хлеб, банка тушенки, две пачки пшеного концентрата и немного сахара. «Значит, не узнали?» — сказала она без вопроса. «Не узнал», — пожал я плечами. «Вы москвичка?» «Нет». «Где же мы могли встречаться?» «Разве кроме Москвы вы нигде не жили?» «Не жил. В армии, правда, на Дальнем Востоке служил, но там знакомств с женщинами, увы, не происходило». Честно говоря, мне было как-то не до выяснений, где и когда я встречался с этой девицей. Усталый до нельзя, я мечтал лишь о горячем, нет, не чае, а о простом кипятке, чтоб согреться, а потом завалиться хоть куда, хорошо бы, конечно, на теплую печку. «А до войны нигде не погостили?» — спросила она. «До войны? Гостил. Погодите, Калуга, да». «Калуга», — повторила она как-то бесцветно. «Вот это да!» — протянул я и все вспомнил. «Но разве мы были на «вы»?» «Вы на «ты» меня звали, а я на «вы» величала». «Вы же старше были, студентом уже, а я в 9-м училась. Имя-то мое хоть помните?» «Конечно!» — воскликнул я, но задумался, припоминая. «Аня?» «Нет, Ася, правильно?» «Да, Ася. Вы мне еще тургеневскую повесть пересказывали, думая, что я не читала». «Этого не помню. Какими же судьбами ты в армию попала?» «Обыкновенно», — нехотя ответила она. «Кстати, вы мне писать обещались», — добавила просто без упрека. «И не написал?» «Ни разу». «Знаешь, наверное, я потерял твой адрес. Да, помню, что писал своей хозяйке, чтобы она узнала, но фамилии твоей не помнил, номер дома тоже». «Вот и ответила она, что спрашивала всех соседей, но ничего не узнала». «Сейчас придумали?» — спросила с усмешкой. «Нет, правда, честное слово могу дать». «Не продавайтесь из-за мелочей. Кто я вам тогда была? Поухаживали со скуки за провинциальной школьницей. Вот и все». «Нет, Ася», — серьезно ответил я. «Вспоминал я тебя, и довольно часто. И знаешь, что странно, лицо твое какое-то забылось, а вот запах твоих волос помню до сих пор. И на Дальнем Востоке, и на фронте уже, где попадался случайно похожий запах, сразу ты вспоминалась. Вот если бы ты подошла ко мне поближе, узнал бы сразу», — улыбнулся я. «Странная память, собачья какая-то», — чуть обиженно заметила она. «Верно, странная», — засмеялся я. «Я вот запахи передовой и первого боя, наверное, навсегда запомнил». «Уж не знаю, чем мои волосы могли пахнуть», — пожала она плечами. «А вообще-то, как это давно было, в какой-то совсем другой жизни». Ася вздохнула и задумалась.